Подвальный панк. Место – Родина. Дата – 8.08.1999. Время – 20.48. Музыка – Кремастер. Зона вони. Гражданская оборона – все идет по плану. Исполнение группы Кремастер. Стены были заклеены вырезками из журналов. Голые девки, музыканты, футболисты и прочее. Некоторым были пририсованы бороды и усы, приклеены чужие головы. Поверх картинок шли надписи черной краской из баллончика. Punk Not Dead, Exploited, Sex Pistols, Гражданская оборона. В этом подвале много лет была контора местных гопников. Потом, в начале 90-х, они дружно ушли в коммерцию рэкет, и тусоваться в подвале стало для них несолидно. А года два подвал оставался бесхозным, а потом его обнаружил Женька и стал здесь репетировать со своей первой группой – «Осьминоги». Группа скоро развалилась, но вместо нее появилась новая – «Кремастер». Кроме меня, на репетицию «Кремастера» приперлось человек 15, почти вся панк-тусовка нашего района. Мы сидели на полу, на старых матах, стырены в школьном спортзале прежними владельцами подвала, и пили из бутылок пива. Спейд, 15-летний панк в порезанных джинсах и куртке с булавками, приплясывал, остальные притопывали ногами, покачивались в такт. Из-за херовой аппаратуры Женькиного вокала почти не было слышно, только сплошной гитарный запил, гул бочки, баса и звяканье тарелок. Песня закончилась. «Сыграйте все по плану!» — крикнул Спейд. «Сыграйте, мы все подпоем!» — послышались еще голоса. «Трудно вам, что ли?» «Ладно, говорили». Женька взял с шарпанной колонки радиотехника бутылку пива, сделал долгий глоток. Сид, барабанщик, отстучал 3 удара, остальные вступили. Несколько человек встали с матов, начали прыгать в узком пространстве между колонками и стеной. Женька запел. «Границы ключ переломлен пополам, но наш батюшка Ленин совсем усох». В дверь подвала постучали. Никто не двинулся с места. Подождут до конца песни. Стук продолжался. Кто-то начал что-то орать, но из-за музыки не было слышно, и всем вообще было похеру. «Все идет по плану», — орал я вместе с остальными. Что-то заскрежетало, дверь выпала. В подвал бежали человек 5 ментов и ОМОНовцев. Музыканты остановились. Засвистел микрофон. Дрон отключил шнур гитары. Свист прекратился. «Ну-ка, все быстро на выход!» — заорал ментовский Старлей. «Очистили помещение!» Женька прислонил бас-гитару к стене, подошел к нему. «А в чем дело? Можно узнать?» Женька достал из кармана корочку журналиста и показал менту. «Что, может, подвал заминирован?» Мент раскрыл корочку, прочитал. «Голос свободы». «Оппозиция, да?» Мент поглядел на Женьку. В рваной майке с надписью фломастером «Punk Not Dead», рваных заплатанных джинсах, с серьгами в обоих ушах. «Ну так слушай, ты, оппозиция, все делается по приказу гендиректора. Дом принадлежит комбинату, и комбинат решил здесь навести порядок. Поступили жалобы от жильцов. Но вообще, могу тебе сказать, не для печати. Не только в жалобах здесь дело. Просто гендиректор разную такую шантрапу, как вы, не любит. Но есть приказ такой негласный, чтобы вас слегка прижать. Понял? Понял. А раз понял, объясняю своей бригаде, чтобы руки в ноги и уябывали. Помещение это мы закроем. А с аппаратурой как быть? Но про это будет Жеки разговаривать». Панки медленно выходили из подвала, только Спей демонстративно сел на пол, достал Беломор и зажигалку. «Эй, а те что, особое приглашение?» Прапор Омоновец взял его за плечо. Спейд вырвался, Омоновец дал ему в нос кулаком. Из ноздри Спейда потекла кровь. «Э, вы что?» Женька метнулся к Омоновцу. Его тут же скрутили 2 мента, начали заламывать руки. Я схватил одного из них за плечи. Он повернулся, дал мне ногой по яйцам. Я присел. «Кажется, нормально объяснил, что без фокусов», — сказал Старлей.